Глава 7. И никаких инструкций. Кто это Валя? Что он тут делает и как сюда попал? И почему такой худой? И куда его теперь девать? И... Рита снова схватила его за плечо. Погодите, дорогая госпожа Маргарита, не торопитесь, сейчас разберемся. Вы мне позволите? Кот подергал свою лапку, то есть руку. Рита опомнилась и отпустила кота. Тот подошел к лежащему мальчику, осмотрел его и даже потрогал. «Молодой человек жив, но без сознания», — подтвердил кот то, что Рита уже подозревала. «И он маг. У него истощение, и физическое, и магическое. И на его примере вы можете посмотреть, что бывает, если имущество осталось без присмотра. Любой, понимаете ли, маг может попасть внутрь. Или не любой, но все равно может. Он явно оказался внутри до того, как вы подписали договор. Потому и смог забраться в окошко. Дверей-то ему не показывали». «И что теперь делать? Не выгонять же его. Он же маленький и замученный». «Где это вы увидели госпожа Маргарита маленького?» — поинтересовался кот. А сам тем временем трогал лежащего мальчика за руки, за шею, за лоб. «Конечно, маленький. Он же как мой Ванька», — сообщила Рита и присела рядом. «Не скажу», — вдруг тихо и отчетливо сказал мальчик. «Ничего не скажу. Сами узнавайте, как хотите, подлые предатели». «Отчего это мы предатели?» — поинтересовался кот. «Никого я не предавал и даже не собирался». «Его нужно показать врачу. Есть здесь врач?» — поинтересовалась Рита. «В городе есть, но именно врач, не целитель. А мага-целителя еще поди найди», — сообщил кот. «Будто ей есть разница, как называть, врач или целитель. Надо помочь человеку и точка». «И что тогда? Что мы можем для него сделать?» «Отнести в кровать, раз уж вам захотелось побыть к нему милосердной. Если я хоть что-нибудь понимаю в людях, то к утру он очнется и все нам расскажет, кто предатель и что он здесь делает». «Убежище», — проговорил мальчик. «Найти убежище. Спрятаться самому и... не только самому. И ждать. Вот видите, госпожа Маргарита, ждать. Помогайте». Вдвоем они подняли мальчика с полу и дотащили до лестницы в большом холле. Попутно Рита еще раз огляделась. Ну и прихожка, всем прихожим прихожая. На стене напротив входа какой-то гобелен с мужиком на коне, а пол каменный, не деревянный. На потолке люстра с подвесками и паутиной. Ладно, разберемся, утро вечера мудренее. На улице стемнело, но везде, где они проходили, каким-то непонятным образом загорался свет. Чуть засветилась та самая большая люстра с паутиной, на лестнице вспыхнули факелы. Не ярко, но им хватало, чтобы не запнуться о ступеньку и не завалиться вместе со своим грузом. Так добрались до верха, и Валентин кивнул на какую-то приоткрытую дверь, кажется, рядом с Ритиной спальней, той самой, в которой она ночевала. В этой комнате они сегодня тоже уже были. Кровать с пологом, похожая на уже знакомую Рите, но немного другая. Не такая красивая, как Ритина, но и нет ощущения, что рассыплется от взгляда. Лавка, сундук, столик возле кровати. На эту кровать они мальчика изгрузили, и Рита сняла с него сапоги, грязные, жуть, и накрыла одеялом. «Валечек, ему б хоть воды тут поставить, а то проснется ночью и даже глотнуть нечего». «Воды? Отчего нет? Попробуйте, госпожа Маргарита, у вас должно получиться». «Что именно?» — нахмурилась она. «Попросить воды». «Эй, кто там есть? Воды дайте, пожалуйста!» — прокричала Рита куда-то в потолок. Мальчик дернулся и глухо застонал, не открывая, впрочем, глаз, а Валентин закрыл руками уши. «Зачем же так кричать, дорогая госпожа Маргарита?» Страдальчески наморщился он. «Нежнее надо, спокойнее». «Дайте, пожалуйста, воды, кто тут всем заправляет. Даже не мне, а вот для мальчика», — проговорила она, все еще глядя в потолок. Но ничего не происходило. «Заправляете тут теперь вы», — назидательно сказал Валентин. «Что-то не верится», — покачала головой Рита. «Или мне не дали инструкцию. Вот как ты свет зажигал, пока мы шли? Я ничего не поняла». «Наверное, вы просто устали, госпожа Маргарита», — вздохнул кот. «Завтра будет проще. Как вы сказали, утро вечера мудренее». «Верно, так и сказала, но поесть бы. Тут ужин бывает или только обед один раз в день?» «Тут бывает все, что нужно хозяевам. И завтрак, и обед, и ужин, и напитки, и даже бананы заморские. Главное, правильно попросить». «Научил бы, что ли», — со вздохом сказала Рита. «Как правильно? А ученая, я сама буду понемногу справляться». «Понимаете, тут нет заветной магической формулы. Нужно проникнуться и понять». «Да непонятливая я. — отмахнулась Рита. «И не выйдет у меня ничего». «Выйдет, просто не сразу», — не согласился кот. «Вот представьте, мы с вами идем ужинать, а на столе что?» «Картошечка-пюре с котлеткой, с двумя, и салатик из свежих огурцов, редиски и зелени, лука с укропом и с яичком вареным, а заправлен майонезом. Кто-то может подумать, что фу, а я люблю. И чай свежий с бергамотом. А нет бергамота, так можно с мятой или чабрецом, и печеница к чаю рассыпчатая». «Вы так это представляете, что и у меня слюнки потекли?» — усмехнулся кот. «А ты-то, хвост полосатый, что ешь? Нормальную еду или так мышей ловишь?» «А я, дорогая моя госпожа Маргарита, могу вообще ничего не есть, но с удовольствием составлю вам компанию. Очень уж мне интересно, что у вас выйдет сейчас». «Да ерунда какая-нибудь, как обычно», — отмахнулась Рита. «Но графин с водой и стакан для мальчика нам бы добыть. Такой просто графин и просто стакан с просто водой. Если б я знала всю посуду в этом доме, то сказала бы конкретнее». «Гляньте», — улыбнулся Валентин. Рита глянула и, что называется, уронила челюсть. На столике возле кровати, на металлическом подносе, накрытом льняной салфеткой, стоял графин с водой, стеклянный, с узором, и с таким же узором стакан. «Но как?» — заныла Рита, не понимая. «Вам удалось!» — Валентин поклонился ей и отворил дверь наружу. «Идемте, посмотрим, удалось ли с ужином». «Руки бы сначала помыть», — проворчала Рита, «после того, как в здешней грязи валандались». «Прошу вас». Он галантно отворил дверь в умывальню. Рита ее узнала. Дверь захлопнулась за ее спиной, а внутри было темно. «Тьфу ты, да что ж такое-то, как с этим всем управляться-то?» Она зажмурилась и представила, как бы здорово здесь было, если бы вдруг стало светло, как в ванной дома. Но дома-то она не так давно повесила светодиодный светильник, а здесь-то что может быть, чтоб такое же яркое? Здесь же электричества нет, да потопия какая-то. Поэтому самое яркое, что только можно. Вся умывальная посуда блестит, и позолота на горшке тоже блестит. И что там еще? Окно, например, чистое, в нем светильники отражаются. Яркий свет резанул даже по закрытым глазам. Рита аккуратно приоткрыла их. «Мамочки!» Под потолком висели и переливались два десятка светящихся шариков, и они были изрядно ярче той светодиодной лампы дома. Посуда сверкала, зеркало на стене сверкало тоже, а было оно там раньше или же нет, Рита не помнила, могла не заметить. «Вот так, что ли, нужно представить? И будет? А если водопровод представить с краном? Ладно, это потом». Она помыла руки и лицо, и горшок тоже пригодился, и, уходя, громко сказала: «Спасибо, можно выключать, я ухожу», и решительно шагнула к двери, а свет за ее спиной послушно погас. В гостиной Валентин поджидал Риту за накрытым столом. И что же? На блюде под крышкой лежали котлеты и картофельное пюре с ямкой посередине, и в ней растопленное масло. И салат, как она заказывала, и еще отдельно на блюдце тонко нарезанные огурцы и редиска. И серебряная солонка с крошечной ложечкой рядом, мол, если надо. Графин с водой, графин с вином, стаканы, бокалы, вилки, ножи и заварник с лиловыми цветочками, и такие же чайные пары, и горка песочного печенья на тарелочке. «Праздник живота!» — выдохнула Рита, садясь за стол. «Давно уже она не ела так вкусно, да еще чтоб не самой готовить. Красота какая! А когда они с Валентином съели всю еду, то в большом чайнике сама собой закипела вода. Валентин заварил чай. Листья лежали в ситечке внутри заварочного чайника, и там же листики чабреца и мяты. Все, как она просила. После такого чудесного ужина оставалось только пойти спать». «Кысь полосатый, а спишь-то ты где?» — спросила Рита. «Да где придется?» — вздохнул тот. «Клубком свернусь, и ладно». «Если клубком...» — она строго оглядела его. «То приходи ко мне под бок, как я улягусь. Всегда мечтала, чтоб кот под боком спал». Правда, в спальне возникла трудность. Спать в платье еще раз Рите не хотелось, а ничего другого у нее с собой не было. А приличной одежды они нигде во время осмотра сегодня не встретили. Эх, просто майку бы какую, и то хлеб. Вот знать бы. Трусы-то ладно, можно постирать, и колготки, и лифчик. А вот платье у нее одно. Рита подошла к кровати, открыла шторки и отвернула одеяло. И с удивлением увидела ночнушку. Вот прямо ночнушку, новенькую, из тонкой ткани, вроде батиста, с вышивкой, теми же лиловыми цветочками и кружавчиками. 100% натуральную, ничего чесаться не будет. Она еще раз сходила в ванную, помыть все, что можно в таких условиях, произнесла на входе строгим голосом: «Свет, пожалуйста», и ей тут же включили тех самых волшебных шариков. Помылась, постиралась, надела сорочку и отправилась спать. «Ну что вы, госпожа Маргарита, уже улеглись?» — спросил Валентин из-за другой двери. «Да-да, приходи». Тяжелое кошачье тело заскочило на кровать, прошлось по Ритиным ногам и улеглось с краю. «Спокойной ночи!»